Глава пятая. Когда они пришли, отопление было выключено. Но Дрейк сразу зажег все горелки на газовой плите. Включил электрокамин, и вскоре в квартире стало довольно сносно. «Вот за что я не люблю Калифорнию», — пожаловался Дрейк. «Все хвалят ее за теплый, мягкий климат. А сами включают камины в 6 часов утра, выключают в 8:30. Снова включает 4:30 и выключает только на ночь. Ну, попробуй-ка». Он налил горячую, дымящуюся смесь в кружку, где уже лежал большой кусок масла, помешал ложкой и протянул кружку Мейсону, а потом налил себе. В ожидании звонка они покуривали сигареты и маленькими глотками отпивали горячую смесь. Мейсон уселся поудобнее на твердом, с прямой спинкой кухонном стуле и сказал: «Отличная штука, Пол». «Лучше не придумаешь», — ответил детектив. «Если ты промерз насквозь, горячий ром с маслом — именно то, что требуется. Дай-ка налью еще». Он опять наполнил обе кружки. «Как это ты готовишь? Секрет?» — спросил Мейсон. «Все делается на глазок», — ответил Дрейк. «Немного корицы, немного сахара, побольше рома, горячая вода, а потом я кладу...» Зазвонил телефон. Дрейк сразу же поставил кружку и прошел в другую комнату. «Алло!» Он немного помолчал, потом кивнул Мейсону и сказал в трубку: «Правильно, Пит, продолжай». Затем послушал еще с минуту и спросил: «Тебя никто не засек?» «Да, я думаю, что на сегодня вы все трое можете быть свободны. Где ты сейчас?» «Хорошо, я перезвоню тебе через 10 минут. Жди моего звонка. 10 минут. Подожди, я проверю, правильно ли записал номер. Повтори его еще раз». Он нацарапал номер на блокноте, прикрепленном около телефона, и сказал: «Порядок. Спасибо». Дрейк повесил трубку и вернулся в кухню и сказал: «Нашли тело». «Умер от ожогов?» — спросил Мейсон. «Это еще неизвестно», — сказал Дрейк. «Возможно, убит». «А почему они так думают?» «Благодаря нашим людям пожарные очень быстро прибыли на место происшествия. Они не очень-то стремятся вникнуть в суть, но считают, что навряд ли этот человек умер от ожогов. Горело, кажется, в соседней комнате. Труп не обуглился, хотя и обожжен». «Ты хорошо знаешь этого шефа пожарных?» «Вполне», — ответил Дрейк. «Он деловой парень. Думаешь, он прав?» «Очень возможно». «Это усложняет ситуацию», — задумчиво сказал Мейсон. «Огорчаться еще рано», — заметил Дрейк. «Посмотрим, что скажут врачи. Пока пожарные оставили труп в том положении, в каком его нашли, и позвонили в отдел расследования убийств. Времени они не теряли. Когда мои агенты уходили, лейтенант Траг был уже в пути». «Где теперь твой человек, тот, кто звонил?» «В ночном кафе». «И им удалось что-нибудь выяснить у соседей?» — спросил Мейсон. «Кое-что. Он отпечатает отчет и принесет его мне утром». «Чье тело найдено, мужчина или женщина?» «Мужчина», — сказал Дрейк. «Ему около 60 лет. Описание, по-моему, совпадает с описанием Карлина». «Именно этого я и боялся». «Мой человек», — продолжал Дрейк, — «пока что доложил в общих чертах. В 8:30 утра он положит мне на стол доклад, в котором все будет написано подробно. Он говорит, что это, конечно, поджог. Пожар начался от взрыва бомбы с часовым механизмом. Полиция думает, что она была вмонтирована в электрические часы, включенные в розетку на нижнем этаже». «На нижнем этаже? Ну да. Эти часы включают радио. Ну ты же знаешь их. Вилку втыкают в розетку, стрелки ставят на определенный час, и они включают радио. Потом их нужно выключить». «Знаю, продолжай». «Так вот, пожарные нашли на нижнем этаже часы, соединенные с проводами, идущими наверх. Стрелки были поставлены на 3 часа». Так-так, заметил Мейсон, потом спросил. Та женщина, что вошла в дом, может быть заподозрена на основании этих данных? Еще бы. В котором часу она появилась? В 1:28. И никто не знает, сколько она там пробыла? Она могла пробыть там только до 1:50, то есть до того времени, когда второй агент занял свой пост у задней двери. С этой минуты все выходы были под наблюдением. Когда она вошла, она что-нибудь несла с собой? Чемодан или что-то подобное? Ничего. Тогда она едва ли могла пронести в здание часы, бидон с бензином или какую-либо взрывчатку. Конечно. Впрочем, может быть, когда она пришла, все это находилось уже в доме? Вполне возможно. Стало быть, она вошла через парадное, а вышла из дома через черный ход. Ну да. Как быть с моим парнем, Перри? Он ведь все еще ждет там, в кафе. Позвони ему, чтобы шел домой, сказал Мейсон. Пусть пишет доклад, и пока не выходит из дома и не вступает ни в какие разговоры. Нам следовало бы сообщить обо всем этом в полицию, сказал Дрейк. Но я связан с клиентом. А меня могут лишить лицензии, напомнил Дрейк. Но ты работаешь на меня, Пол. И все-таки мы обязаны известить полицию о том, что случилось. Как ты им объяснишь, что твои люди оказались на месте происшествия? Это я могу и не объяснять, ответил Дрейк. Я имею право не называть своего клиента. Знаешь, на кого ты будешь тогда похож, ухмыльнулся Мейсон. На кандидата на какой-то пост, который, выходя из кабины, отказывается сказать, за кого он голосовал. Хочешь еще горячего рома, Перри? Нет, спасибо. Думаю, что лучше было бы вздремнуть. Лейтенант Трак скоро наверняка нападет на наш след. Он узнает, что мы там были, и возьмется за нас обоих. Господи, до чего я промерз? Разве мой напиток не согрел тебя? Немножко. Знаешь, Пол, что нам нужно сделать? Давай сходим в турецкие бани. В турецкие бани не рекомендуется ходить, выпив горячего пунша. Он уже выветрится, пока мы туда доберемся. Но никому не придет в голову нас там искать. Трак разъярится, но и пусть его. Ладно, сказал Дрейк. Я позвоню своему агенту. Ах да, Перри, я еще одну тебе не рассказал. Что же? В доме Карлина нашли подозрительную штуку. Помнишь этот дом? Он старый, ветхий, весь по швам ползет. Да и обставлен был, наверное, кое-как. Но на нижнем этаже там почему-то оказался великолепный, огненепроницаемый сейф. Просто чудо, что за сейф. Глаза Мейсона загорелись. Да что ты, Пол, хотелось бы мне взглянуть, что там лежит внутри. Полиция этого тоже хочется. Как ты думаешь, есть у меня какой-то шанс попасть в дом в тот момент, когда полицейские будут открывать этот сейф? Один на миллион. Ну, а допустим, я сообщу им шифр. Дрейк взглянул на него с любопытством. Шифр сейфа? Ну да. И ты ни слова мне не сказал? Мейсон отодвинул кружку с недопитым ромом. «Ладно, Пол, — сказал он, — звони своему человеку и вели ему держаться как можно тише. Мы же с тобой отправимся в турецкие бани, где лейтенанту Трагу нас не разыскать». «Не люблю выплескивать хорошие напитки в раковину, — сказал Дрейк. — Уж лучше...» «Так не выплескивай его в раковину, — сказал Мейсон. — Оставь все здесь. Пусть лейтенант Траг убедится, что я и в самом деле промерз до костей. После того, как даже горячий ром с маслом не согрел меня, я уговорил тебя пойти со мной в турецкие бани. Это придаст нашей версии еще больше правдоподобия. — Да? — скептически спросил Дрейк и протянул руку к телефонной трубке. Он набрал номер кафе, где ждал звонка его агент, и зловеще добавил через плечо. — Если у тебя и впрямь есть шифр этого сейфа, Перри, я от души тебе советую как можно скорее что-нибудь придумать для лейтенанта Трага. Алло, Пит? Это Дрейк. Иди домой. Все напиши и завтра в 8 положи отчет мне на стол. Никто не видел тебя здесь? Никто не узнал тебя? И пожарные? Отлично. Жди моего звонка. Всего хорошего. Дрейк повесил трубку и устало сказал Мейсону: «Не понимаю, Перри, почему ты жалуешься на холод? Мы и сейчас горим, а дальше будет еще жарче».